Вызов на личный коммуникатор, подключенный к внутренней закрытой сети лайнера, вырвал джедая из невеселых мыслей, а стоило только активировать связь, как ситуация разом стала хуже. Гаджет Хакринч, который в качестве наказания был отправлен после своей выходки к Санатос, сумела подать сигнал тревоги на главный пост, прежде чем ее лишили устройства связи, благодаря чему капитан вовремя отреагировал на новую проблему. «Хаттов Ситх», — выругался Ян, быстро пробежав глазами по отсчету о Руби Роде, взявшем в заложники ремонтницу и, скорее всего, убившем остальную группу тех, кто вместе с ними сбегали от налетчиков через туннели. «Этот корабль, определенно, проклят силой». Тут же потянувшись по связи учителя и ученика, мастер-джедай с некой обреченностью определил, что его подопечный движется в сторону Коруна, а может быть и очередного перевертыша, старающегося добраться до ближайшего десантного челнока налетчиков. Отправить ему мысленный приказ-образ в подобных условиях не стоило и пытаться, но более классическая связь, к счастью, все же сработала. «Мастер, вы уже знаете о случившемся», — уточнил молодой человек, явно говорящий прямо на бегу. «Ксанатос, жди меня и не лезь вперед», — требовательным голосом произнес Дуку, затем подпрыгнул на месте и, ухватившись одной рукой за край открытого люка, втянул себя в коммуникационный туннель. «Я уже иду». «Вас плохо слышно, учитель», — заявил Падаван, после чего связь действительно начала сбоить. «Пов, пожа, Ксанатос», — зарычал Ян, тут же срываясь на бег. В эти секунды мужчине не мешали ни узость прохода, ни попадающиеся под ноги трубы, ни ответвления, ведущие в другие стороны. Пользуясь боевым предвидением и связью учитель-ученик, он легко находил нужные повороты без всякой карты, сдерживая холодный гнев, проснувшийся из-за проблемного подопечного. «Шевели своей волосатой задницей, животное», — подгонял молодую экзотку высокий Корун, одну руку держащий у нее на плече, как бы напоминая о ее нынешнем положении. «Зачем вы это делаете, мистер Рот?» — дрожащим от сдерживаемых слез голосом спросила гаджет, не позволяющая себе заплакать только из-за страха, внушаемого еще недавно казавшимся трусливым клоуном мужчиной, внезапно превратившимся в живую машину смерти. «Зачем вы это делаете, мистер Рот?» — передразнил ее Руби, которому приходилось сильно пригибаться, чтобы иметь возможность идти по туннелю. «Не твое дело, веди меня туда, куда тебе сказано, или получишь возможность есть не в голову, а куда-нибудь пониже». Мысли о том, чтобы попытаться сбежать от своего пленителя, пользуясь малым ростом и знанием проходов, Хакринч отбросила моментально. Уж больно показательной оказалась демонстрация, когда враг заставил растрескаться цилиндрический шлем, способный защитить от выстрела из бластера, просто сжав его между ладонями. Впрочем, она не рассчитывала и на то, что ее оставит жить после прибытия на место, так как ей довелось слишком много увидеть за один этот день. «Зачем я связалась с одаренными? Могла ведь сказать, что у меня дела и...» Девушка сглотнула, чувствуя, как липкий страх сжимает сердце в тисках. На самом деле гаджет была рада, что для сопровождения джедая выбрали именно ее. В конце концов, это ведь было настоящее чудо, которое можно было хотя бы увидеть в исполнении кого-то другого, если уж ей не повезло родиться с недостаточным количеством мидихлориан. Только вот все положительные эмоции исчезли после столкновения с некой женщиной в одном из коридоров, а затем все становилось только хуже. «Долго еще до цели?» — требовательно встряхнув заложницу-проводницу, спросил Руби, интонациями голоса заставляя мурашки бегать по спине. «Мы почти пришли», — ответила Хакринч. «Следующий поворот, люк». «Вот и умница», — отпустив плечо экзотки, Корун потрепал ее по золотистым волосам, затем грубо схватил за шевелюру и приказал: «Шевелись, я чувствую, что у нас скоро будут гости». «Гости?» — в душе девушки вспыхнула надежда, но отвешенная ладонью затрещина заставила идти быстрее, а затем пришлось открывать люк, чтобы первой спрыгнуть вниз. В коридоре, одна стенка коего была прорезана плазменным резаком, на ремонтницу тут же были направлены два бластерных карабина, находящиеся в руках закованных в броню гуманоидов. Страх сковал ее мышцы, так что гаджет даже не попыталась встать с четверенек, широко открытыми глазами глядя на свою скорую и неминуемую смерть. Того, как рядом приземлился Руби, на которого налетчики перевели свое оружие, приняв его за более приоритетную цель, она не заметила вовсе, оказавшись поглощенной своими переживаниями. Впрочем, Корун совершенно не испугался и лишь провел ладонью в воздухе, произнося уверенным тоном: «Я свой, идиоты». Противники замешкались, за что тут же и поплатились. Рот сместился с траектории огня, ускорился и в считанные мгновения оказался рядом с ближним из гуманоидов, прикрываясь им от напарника. Одной рукой он схватил оружие налетчика, направив его на вторую жертву, зажал спусковой крючок, а затем, когда понял успешность атаки, вогнал свой нож в шею живого щита. После этого Руби отпрыгнул, уходя из зоны взрыва боекомплекта уже мертвых врагов, вновь оказываясь рядом с Хакринч. ТЦ не успел. Вздернув девушку на ноги, он прижал лезвие ножа к ее горлу, развернувшись так, чтобы прикрываться более низкой заложницей от молодого джедая, вывалившегося из другого люка на потолке. «Давай договоримся, парень, я тебе девчонку, а ты меня отпускаешь, и все счастливы. Правда, здорово я придумал». Во время своего монолога Карун пятился, приближаясь ко входу в десантный челнок. Его новый противник же, все еще облаченный в выданный ему комбинезон, выпрямился и шагнул вперед. Его голова была скрыта под шлемом, из-за чего гаджет не могла даже выражение лица увидеть. «Пэ, пожалуйста», — выдавила из себя ремонтница, чувствуя, как дрожат ее ноги, а зрение расплывается. «Вот видишь, даже она тебя просит», — усмехнулся Рот. «Ты же джедай, вот и спасай невинных». В этот самый миг экзотка ощутила, как ее шею обожгла боль, а затем в спину пришелся пинок, отправляющий легкое тело в короткий полет, окончившийся в руках у недавнего напарника. Руби же, воспользовавшись отвлечением внимания, нырнул в десантный корабль и, не иначе как с помощью великой силы, сумел закрыть за собой люк. «Я спасена», — промелькнула в голове яркая мысль, полное облегчение, но едва гаджет открыла рот, как из горла вырвался булькающий хрип. «Удивительно, у него практически нет своей силы, но он использует чужую, достигая уровня среднего младшего падавана. А ведь при первой встрече и на старшего Юнлинга не тянул». Текли в голове Ксанатоса мысли, в то время как он стоял в коридоре и смотрел в расширенные от ужаса и отчаяния большие голубые глаза девушки-мышки с гривой золотых волос, двумя круглыми ушками, короткой мордочкой, лицом, искаженным в безмолвной мольбе. Распоротая шея кровоточила, гарантируя скорую смерть Хакринч, если ей не оказать немедленную помощь. Однако же Омега не был целителем, пусть и знал несколько простых приемов, да и отвлекаясь на ремонтницу гарантированно упускал Руби Рода. И все же, чего такого ценного он сумел утащить, если решился разрушить свою гражданскую жизнь? Любопытство падавана было сильно и подгоняло бросить экзотку, с которой практически не был знаком, совместный просмотр выступления Плава Лагуны, слишком незначительный отрезок времени. Перенеся одну ладонь на шею девушки-мышки, Ксанатос чуть сжал пальцы и направил через нее силу, щедро зачерпывая ее как из мира вокруг, так и из своего собственного тела. Через связь учитель-ученик он чувствовал, что Дуку уже рядом, а значило это то, что требуется продержаться несколько минут, чтобы получить квалифицированную помощь. «Ты будешь жить», — заявил Омега, продолжая смотреть в полные страха очи, чувствуя, как обжигающий холод омывает всю его суть, будто бы пытаясь выморозить чувства. «Спи». Одна команда и сила, пропитавшая раненое тело, буквально заморозила протекающие в нем процессы. Это не был стазис, да и до заморозки техника не дотягивала, но на некоторое время с ее помощью можно было остановить кровотечение и не позволить начать разлагаться живым тканям. «Теперь нужно уйти отсюда в какое-нибудь герметичное помещение. Не уверен, что после отлета челнока силовое поле закроет пробоину в обшивке». Примечание к части. Всем добра и здоровья. После бала, прибытие крейсера Юстициаров, поймавшего сигнал бедствия от спасательных капсул, которые были выпущены с борта лайнера и вышли из зоны глушения гиперсвязи, заставило налетчиков поспешно поменять свои планы. Одни из них, пилоты истребителей и те, кто находились ближе остальных к десантным челнокам, поспешили сбежать, в то время как другие попытались взять заложников, чтобы выиграть время, а возможно и выторговать себе условия освобождения. Однако же мастер Дуку, после того как обнаружил ученика с бессознательной ремонтницей на руках, удерживаемой в живом состоянии только при помощи великой силы, имел на этот счет свое мнение, тут же доказанное как единственное верное. К сожалению для джедаев и служителей порядка в Галактической Республике, ни одного из враждебных гуманоидов живым взять не удалось. Те из них, кто не сумели сбежать с корабля при помощи десантного транспорта, а остались прикрывать отступление сородичей с оружием в руках, либо дрались до смерти, либо раскусывали ампулы с ядом, убивающие быстро и надежно. Впрочем, ни экипаж, ни перепуганные пассажиры прогулочного звездолета данным фактом огорчены не были. Куда сильнее богатых разумных волновало, что их путешествие оказалось не просто прервано, а прекращено из-за невозможности судна продолжить движение по маршруту. Кому-нибудь могло бы показаться странным, что после всего случившегося представители высшего общества собирались продолжить отдыхать, а не бежали в безопасность своих домов, ну или хотя бы на ближайшие планеты. Однако же это объяснялось тем, что большинство из них всегда жило в состоянии стресса, да их жизненные ценности из-за нахождения на виду у многих миллионов разумных несколько исказились. Медицина, доступная богачам, могла исцелить практически все, так что даже потеря конечности не пугала больше разорванного контракта на миллионы кредитов. Члены экипажа, коим посчастливилось пережить нападение, пересидев его в одном из импровизированных убежищ, неожиданно оказались атакованы пассажирами лайнера, осознавшими невозможность покинуть застрявший в безжизненной системе звездолет, лишенные двигателей и спасательных капсул. К счастью для всех, хотя бы системы жизнеобеспечения работали, что позволяло с комфортом дождаться прибытия транспортных средств и спасателей, пока крейсер юстиции висел рядом, изображая из себя бдительный конвой. В конце концов, вместо подмоги на сигнал бедствия могли подтянуться какие-нибудь пираты или мародеры, желающие поживиться ценностями. Спасенную ксанатосом девушку доставили в корабельный в госпиталь, где технику силы пришлось поддерживать до помещения тела на операционный стол, после чего за работу взялся похожий на паука дроид, свисающий с потолка на кронштейне. Как оказалось, из-за многочисленности крайне обеспеченных и влиятельных гостей, на борту космолета находилось очень качественное медицинское оборудование, способное некоторое время поддерживать жизнь даже в отрезанной от тела человеческой голове, в то время как ее владелец погружался в виртуальную реальность. Единственной проблемой гаджет оставалось то, что ее страховка не покрывала расходов на лечение травм, полученных не при исполнении прямых обязанностей. После осмотра места побоища, устроенного уже бывшим популярным ведущим развлекательной программы Руби Родом, выяснилось, что выжили еще двое пострадавших. Корбин Даллас, лоб которого пробил снаряд из игольника скрытого ношения, впал в кому, но из-за вставленной в череп защитной пластины не получил критических повреждений. Представители народа певицы Плава Лагуны оказались чуть менее похожими на людей, нежели было принято считать, из-за чего распоротая шея и удар в сердце не стали фатальными. Человеческое тело для нее было чем-то вроде конечности, пусть и имеющей все необходимые жизненные системы, в то время как основные органы прятались под раковиной на голове. Ян Дуку, когда ему разрешили переговорить с подзащитной, которую оперировали другие дроиды под присмотром спасшегося агента, получил информацию о голокроне ситхов и четырех кристаллах-ключах, хранящихся в специальном экранированном контейнере. На вопрос о том, их ли украл Руби Род, певица успокоила мужчину словами, что эту ценность все время носила в себе, а агентам юстиции собиралась передать фальшивку, так как не доверяла им до конца. Дверь в каюту члена обслуживающего персонала с тихим шелестом открылась, позволяя молодому человеку войти внутрь, но хозяйка помещения на это даже не вздрогнула. Гаджет Хакринч, кажущаяся особенно маленькой без защитного скафандра, одетая только в небесно-голубой свободный комбинезон, короткие сапожки и широкий фиксирующий ошейник белого цвета, напоминающий собой самый обыкновенный гипс из прошлой жизни Ксанатоса, пусть и сделанный из иных материалов, сидела на узкой кровати, откинувшись спиной на стену, и смотрела перед собой невидящим взглядом. В силе она ощущалась неприятным комком чего-то холодного, состоящего из ощетинившихся в разные стороны острых осколков, вокруг себя распространяющих кисло-горький привкус, сводящий скулы судорогами. «Я же просила оставить меня в покое», — прозвучал тихий голос, не скрывающий клокочущего в нем раздражения. «Неужели мне даже одной теперь побыть нельзя? Понятия не имею, о чем ты», — плечом облокотившись на дверной косяк, Омега сложил руки на груди, состроив на лице высокомерное и ехидное выражение. «Мне никто ничего не говорил, да я и не спрашивал. И вообще, могла бы быть повежливее с тем, кто спас твою жизнь». При первых звуках голоса молодого джедая экзотка вздрогнула и напряглась, попыталась повернуть голову, но ошейник этого сделать не позволил, из-за чего пришлось разворачивать весь корпус. По чувствам Падавана тут же ударили потоки ледяных иголок, смешанных с обжигающим жаром, а также кислыми пузыриками. Страх, радость, возмущение, злость. Как же тяжело с невладеющими силой, криво усмехнувшись, гость не стал пересекать порог, довольствуясь своим наблюдательным местом. Посмотреть же было на что. Стены каюты, скрытые под одноцветными светло-голубыми панелями, оказались обклеены плакатами с изображениями космических кораблей. На откидывающемся столике стоял поднос с едой, под кроватью находился красный чемодан с колесиками, ну а к стенному шкафу прислонялся заплечный рюкзак. «Что тебе нужно?» – спросила обитательница комнаты. «Большого спасибо будет достаточно», – ухмыльнулся Ксанатос, хотя веселья и не испытывал. «Чите?» – девушка замолчала, несколько секунд колебалась, затем выдохнула и опустила взгляд, усмиряя свои эмоции. «Прости, Ксанатос, я, спасибо, что спас меня, но, что ты тут делаешь? Узнал, что тебя и часть экипажа, временно ненужного на лайнере из-за его отправки на ремонтную верфь, согласно контракту найма временных сотрудников сократили», пожал плечом молодой человек. «Ну а на вопрос как, у меня ведь так и не отобрали права пользователя внутренней сетью корабля, а у меня отобрали», невесело усмехнулась девушка, но тут же поправилась. «Хотя, правильнее будет сказать, не восстановили. Ты уж прости, что я не прыгаю от радости при виде тебя, но в последнее время поводов для подобного не очень много. И ты ждешь подвоха от моего визита?» Вскинул брови в вопросе Омега, на что получил чуть виноватый, но все же подозрительный взгляд. «В общем-то, правильно делаешь. Кто бы сомневался», себе под нос проворчала гаджет. «И чего ты хочешь? Кредитов у меня нет. Меня уволили, как только я стала заложницей, так как мы не ведем переговоров с, а лечение шеи съело почти все личные сбережения. Удиви меня, что еще можно отобрать в моей ситуации? Достоинство, гордость, жизнь, разумеется», вслух Падаван этого говорить не стал, предпочтя сыграть на складывающейся ситуации, чтобы получить наибольшую выгоду. «Я хочу тебя», не меняя позу и интонацию заявил джедай, прекрасно понимая, насколько двусмысленно это звучит. «Великолепно», какое-то мрачное удовлетворение тяжелой аурой маслянисто-черного цвета окутало экзотку. «Когда я начинаю считать, что хуже быть не может, плевать, может быть хоть удовольствие получу». С этими словами Хакринч соскочила с кровати, слегка пошатнулась, но устояла на ногах, а затем начала расстегивать клапаны комбинезона. Гость дождался, пока она освободит от одежды плечи и грудь, а затем выгнул брови и спросил: «Что ты делаешь? Что за глупый вопрос?» Хмурым тоном ответила вопросом на вопрос мышка, вскинув гневный взгляд на Ксанатоса, но увидев искреннее недоумение, насквозь фальшивое, но искусно изображаемое даже в силе, стушевалась и замерла. «Ты же сам сказал». «Я сказал, что хочу тебя, а не то, что хочу, чтобы ты разделась», словно объясняя очевидное маленькому ребенку, терпеливо пояснил Омега. «За кого ты меня, вообще, принимаешь? За озабоченного подростка?» «А, ну», мордочка собеседницы заметно залила, но спустя несколько мгновений она спохватилась, после чего натянула комбинезон до шеи, придерживая его руками. «Тогда, что ты имел в виду? Мне нужен кто-то, кто будет заниматься моим кораблем. Техническое обслуживание, пилотирование». Падаван выпрямился, все еще держа руки сложенными на груди, посмотрел на собеседницу совершенно серьезно и спросил: «Справишься? Почему я?» После короткой паузы задала новый вопрос Хакринч, не спеша давать свой ответ. «Тебя я знаю, других нет», пожал плечами молодой человек. «Кроме того, один раз я спас тебе жизнь и думаю, что это достаточная причина, чтобы доверять тебе такую мелочь, как космический корабль. Мы несем ответственность за тех, кого приручили. Ну и за тех, кто находится в процессе, тоже», хмыкнул про себя наследник герцога Телоса 4. «Космический корабль, мелочь», выпучив глаза, задохнулась от возмущения экзотка, едва не забывшая о том, что придерживает одежду руками. «Да ты, понимаешь, о чем говоришь, и что это за корабль такой? Понятия не имею», беспечно улыбнулся Ксанатос. «Его еще нужно выбрать, купить, привести в надлежащий вид. По этой причине мне и нужен специалист вроде тебя. В твоем личном деле все неплохо расписано, так что я не вижу причин искать кого-то другого. Кроме того, тебе нужны деньги, а я их предлагаю за честную и, как мне кажется, любимую тобой работу. Ты сумасшедший», после нескольких секунд осмысления признания, спросила гаджет, эмоции которой настолько ослабели, что без специальной концентрации на цели почти не ощущались. «Я, джедай», — поучительно заявил Омега, высоко задрав подбородок. «Да, как я забыла», — Хакринч тихо засмеялась, нервно вздрагивая плечами и размахивая гибким хвостом. «Джедай, повезло же мне, скорее уж мне повезло, что у нашего ордена в галактике сложилась репутация то ли монахов, то ли сектантов. Я, конечно, своими действиями эту репутацию подмочил, но, чего возьмешь с послушника? Молодому джедаю даже не нужно было касаться разума собеседницы, чтобы примерно понять ход ее мыслей, когда она ломала и строила свою картину мира заново. Вот контракт, запустив руку в карман робы, Падаван извлек на свет небольшой электронный планшет, затем подошел на пару шагов и протянул его собеседнице. «Ознакомься и, когда будешь готова, поставь электронную подпись. Задатка хватит, чтобы добраться до Корусанта, ну а там мы встретимся и все еще раз обговорим. И, береги себя, мне бы не хотелось, чтобы мои усилия пропали впустую». Едва пальцы девушки коснулись устройства, молодой человек отпустил его и отвернулся, направляясь к открытым дверям. Мышке пришлось перехватывать начавший падать планшет обеими руками, затем снова перехватывать начавшую падать одежду, а потом у нее вырвался вопрос, которого она сама от себя не ожидала. «Ты ведь специально говорил так, чтобы я неправильно тебя поняла?» Омега остановился на пороге, повернул голову и, скосив взгляд себе за левое плечо, ухмыльнулся, после чего заявил: «Возможно». Входная дверь с шелестом закрылась, тем самым отсекая возмущенные возгласы, которые были направлены в спину старшего падавана. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Перерыв. Для того, чтобы вернуться в столичную систему Галактической Республики, Яндуку нанял космического курьера. Небольшое грузовое судно с одной пассажирской каютой, похожее на треугольный наконечник копья. Пилот получил оплату за дорогу туда и обратно, после чего удалился в кабину и до самого конца путешествия не показывался джедаем на глаза. Там у него имелось все необходимое, чтобы провести в изоляции до декады. Старший одаренный, конфисковавший в пользу ордена перевозимые певицы артефакты, едва у него появилось достаточно свободного времени, начал учить падавана техникам силы. К некоторому удивлению Ксанатоса, уже готового выслушивать поучительные лекции, мужчина предпочел сделать вид, пусть и временно, что задание прошло штатно и без осложнений. При этом было очевидно, что он круглосуточно отслеживает состояние подопечного через связь учителя и ученика. Уроки начались с приема, входящего в самые основы обучения юнлингов, концентрационной медитации. Данная техника позволяла не только лучше запоминать информацию, чем пользовались для зазубривания больших текстов, а также для извлечения тех или иных сведений из собственной головы. Впрочем, усиление любопытства, коим пользовался Омега, работало куда эффективнее, создавая яркие ассоциативные цепочки. Следующей техникой стал телекинез, а точнее, контроль над множеством мелких предметов. Для этого упражнения мастер принес 10 разнообразных объектов, вроде разреженного бластера, кубика, золотой монетки, бутылки и тому подобного богатства, разделил их пополам и заявил: «А сейчас мы будем пытаться отнять друг у друга все поднятые в воздух вещи. Если хоть один предмет сломается, ты проиграл». Новая тренировка понравилась наследнику герцога Телоса 4, так как нагружала не только силу, но и мозги. Требовалось одновременно удерживать все свои сокровища, пытаться ухватить чужие, а также отбивать поползновение наставника на собственное имущество. При этом окутывание коконом силы не спасало. Дуку вскрывал защитную оболочку с непринужденным видом, едва только хоть немного терялась концентрация. Это занятие стало основным до момента, когда звездолет вышел в системе Корусанта и пилот сообщил, что через несколько минут они окажутся на орбите. Мастер тут же ушел в кабину, приказав падавану собирать вещи и готовиться к выходу, а затем до молодого человека донеслись волны успокаивающей, в меру теплой и приносящей свежесть воды. Храм джедаев, расположенный на планете кипящих страстей, словно маяк в ночи сиял для одаренных, указывая путь в тихую и безопасную гавань. Ксанатос впервые столь долго находился вдали от этого места с тех пор, когда прибыл в обитель ордена еще в теле маленького ребенка, а оттого ощущения уюта стали чем-то ошеломляющим. Вероятно, не имея он памяти о своей предыдущей жизни, то эффект оказался бы намного более сильным. Небольшой курьер приземлился на площадке вблизи обители джедаев. В сам комплекс его не впустили, но даже так пассажирам оставалось идти до главного входа не больше пары сотен метров. Пилот, коему дали разрешение только на краткую остановку, тут же был вынужден взмыть в небеса и скрыться в космической пустоте, дабы не мозолить глаза ни силам правопорядка, ни диспетчерам, контролирующим потоки транспорта, прибывающего и отбывающего с поверхности планеты каждую секунду. Каково это, вернуться домой после первого серьезного приключения? Повернувшись к ученику, стоя на фоне громады храма, спросил Ян Дуку. Сложно сказать, качнул головой Омега. Я уже и не помню свои ощущения, которые у меня были после поисков своего кристалла. Старший мужчина задумался, покачал головой и, махнув рукой, заявил. Идем, падаван. Мне нужно отчитаться перед советом, ну а тебе, посетить зал исцеления. Но я, вроде бы, не ранен, заметил молодой человек, демонстративно применяя технику силы, позволяющую проверить целостность организма. Физически, да, согласился Дуку. Однако же на этой миссии тебе пришлось убивать, а потому мне будет спокойнее, если тебя осмотрит целитель разума. Я бы не хотел, чтобы у тебя образовалась какая-то душевная травма, фобия, комплекс или мания. Все ведь не могло быть так просто, закатил глаза младший одаренный. Как скажете, мастер, не стал противиться неизбежному Ксанатос, предпочтя показать себя как послушного, взрослого и рассудительного падавана, с чем явно не согласились бы его знакомые из прошлого, знавшие авантюрную натуру миллиардера. В залах исцеления, благодаря отправленному Дуку через личный коммуникатор сообщению, Омегу уже ждали здешние хранители порядка. Сперва его встретила Фаллинка, одетая в робу цвета белого песка, пригласившая присесть за один из многочисленных столиков, расположенных в арочном широком коридоре с бледно-голубыми стенами и потолком, попросившая подробно описать причину визита. «Мастер считает, что мне нужно проверить голову», — бесхитростно заявил падаван, удобно устроившийся на стилизованной под камень пластиковой скамье. «Он боится, что я могу сойти с ума из-за жестокости внешнего мира. А ты считаешь, что его опасения напрасны?» — уточнила девушка с зеленой чешуйчатой кожей, симметричным лицом мордочкой, небольшим гребнем на голове и четырьмя пальцами на руках, оканчивающимися короткими коготками. Любопытная раса. Их возможность выделять феромоны могла бы стать козырем в менее технологичном мире. Даже жаль, совсем чуть-чуть, что я родился не в их народе. Впрочем, человек – это чистый лист, способный стать кем угодно. Эти мысли пронеслись в голове падавана стремительно, никак не отразившись ни на лице, ни в силе. Подозрительных желаний, которые не были бы мне свойственны до этого путешествия, я за собой не замечал, лучезарно улыбнувшись, слегка развел руками наследник герцога Телоса 4. В остальном, со стороны должно быть виднее. «Хорошо», — кивнула целительница. «Хочешь вступить в организацию, которая ставит своей целью контроль над разумными и увеличение личной силы? А разве мы уже этим не занимаемся?» — вскинул брови в удивлении молодой человек. «Не совсем», — отрицательно качнула головой собеседница. «Личная сила и власть для нашего ордена — инструменты и побочные эффекты, возникающие при достижении настоящих целей». А хотел было задать вопрос Омега, но был остановлен поднятой рукой девушки. «У каждого эти цели свои», — пояснила она. «Мастер дар маму освободиться примерно через час. Не желаешь пока перекусить, что-нибудь выпить или заняться чем-нибудь еще?» Этот вопрос прозвучал двусмысленно, или у меня мозги стали работать в какую-то не ту сторону. Погрузившись в легкую медитацию, чтобы провести диагностику организма, Ксанатос не обнаружил ничего подозрительного. «Пожалуй, перекусить будет не лишним», — решил старший падаван. «Составишь мне компанию, рыцарь Зара», — отозвалась собеседница. «Подожди здесь». Кабинет Дармаму был небольшим и уютным. Одну его стену занимал монитор, изображающий из себя панорамное окно на берег моря с розово-голубым небом. У боковых стен стояли стеллажи с пластиковыми книгами, а ближе к центру друг напротив друга разместились кресла, принимающие наиболее удобную для сидящего форму. Сам мастер принадлежал к народу космических эльфов с серебряными волосами, к старости теряющих свою книжную привлекательность, горбатый, с густой растительностью на лице, он вызывал странные ассоциации. Целитель разума, распространяющий вокруг себя ощутимую ауру мягкого тепла, ровного и стабильного, будто от огня газового камина, практически светящийся желто-золотым, сперва попросил Ксанатоса рассказать о себе. Молодой человек не стал возражать и, прикрыв глаза для лучшей концентрации, заговорил о первых годах в этом мире, потом о прибывших за ним джедаях, затем о новых друзьях, знакомых в Ордене. «Очень интересно», — покивал Дармаму, после того, как Омега завершил свое повествование началом ученичества у Яна Дуку. «Радостно видеть, что вынужденно покинув свой дом, ты не только не закрылся от нового общества, но и стараешься поддерживать связи с первой семьей. Тебе нравится в Ордене? В целом, здесь комфортно», — без раздумий отозвался Падаван. «Что ты хотел бы изменить, чтобы тут стало лучше?» — продолжил спрашивать мастер. «Простите, но вы не будете говорить о том, что произошло на миссии?» — просто из любопытства уточнил молодой человек. «Ты не хочешь об этом говорить, ну или не можешь?» — собеседник пожал плечами. «Я же не вижу причин настаивать на этом. Во всяком случае, пока». На эту ночь Ксанатоса разместили в одной из комнат залов исцеления, посоветовав хорошо отдохнуть, а утром еще раз посетить мастера. Целители говорили, что в их вотчине хороший фон силы, позволяющий восстановить душевный покой и подумать о многом даже без всяких специализированных медитаций, да и отдельная комната с удобной кроватью ничем не уступала спальне в квартире наставника. Примерно в середине ночи Омега проснулся из-за того, что чувствовал себя полностью отдохнувшим, ну а так как куда-либо идти было еще рано, решил просто помедитировать. Однако же стоило ему сосредоточиться и прислушаться к силе, как обнаружилась некая аномалия, похожая на очень тонкую ниточку связи, вроде образованной с мастером Дуку. Она была едва заметной и будто бы перекрученной, из-за чего совершенно не выполняла своих функций, однако же само ее существование заставляло о многом задуматься. Одевшись, молодой человек выскользнул из выделенной ему палаты, после чего в приятном полумраке просторных коридоров, где без труда проехал бы небольшой танк, направился в сторону места, куда тянулась ранее незаметная ниточка. Так как залы исцеления были действительно большим комплексом помещений, разделенных на отделения с более узкой специализацией, к неприметной пластиковой двери с электронным замком он подошел только через несколько минут. «Меня сюда не звали, мне не разрешали бродить по этим местам, целители будут недовольны моим своеволием, но, что я могу поделать, если меня ведет великая сила?» «Нет-нет, это вовсе не любопытство и наглость. Как вы могли о таком подумать?» Прикоснувшись кончиками пальцев к замку, наследник герцога Телоса 4 применил технику слияния с электронными устройствами, ощущая его структуру словно продолжение собственной руки. Небольшое усилие воли понадобилось, чтобы отключить оповещение поста младших целителей, дежурящих в комнате у входа в это крыло. Еще одно желание, подкрепленное силой, заставило красный индикатор погаснуть, сменившись зеленым, а затем и створка с тихим шелестом ушла в сторону, открывая вид на несколько необычную палату. Бело-голубой свет лился с потолка от прямоугольных панелей, расположенных под таким углом, чтобы для теней не оставалось ни единого свободного уголка. Пол устилал ковер белого цвета, даже на вид кажущийся толстым и упругим. Стены скрывали под собой похожие на дерево светло-коричневые панели. Однако же основное внимание привлекала синяя волчица, сидящая поджав под себя лапы ноги, с сосредоточенным видом переставляющая крупные цветные кубики, с которыми обычно играют маленькие дети. Дернув ушами, Раву подняла голову и устремила взгляд золотистых глаз на незваного гостя, несколько мгновений изучала его, а затем обнажила острые белые зубы. В следующую секунду Ксанатос почувствовал, словно бы его череп щекочут изнутри, после чего в сознании пронеслась чужая мысль-вопрос. «Ты пришел со мной поиграть?» Примечание к части. Всем добра и здоровья. Инициатива и инициаторы. Комната гранд-мастера утопала в приятном глазу полумраке, вид на зал тысячи фонтанов, открывающийся через большое окно, приносил умиротворение, запах травяного отвара бодрил. Сидящие друг напротив друга за низким столиком учитель и ученик, одетые в самые обычные домашние робы песочного цвета, держа в руках широкие чаши, боролись взглядами. «Нет», — тяжело уронил единственное слово Ян Дуку, не мигающими глазами изучая своего наставника, привычно изображающего старика, чьи лучшие годы минули давным-давно, лет 100-200 назад. «Почему же от слов своих отказываешься ты, ученик?» Приподнял одну бровь Йода, после чего отхлебнул немного горячего напитка, что должен был окончательно остыть, но вопреки привычной физике сохранял одну и ту же температуру. «Ничего подобного я не говорил», — мастер, — возразил высокий мужчина человеческой расы, сохраняющий на лице выражение непреклонной невозмутимости. «Не ты разве предложение высказывал, чтобы опытные джедаи по два, а то и три падавана учить брали, удивился зеленокожий экзот с большими ушами, наклоняя голову чуть вперед. Говорил, был вынужден признать беловолосый одаренный, но я говорил о падаванах, а не о. Понимаю я это, Ян Юный, перебил его наставник, большим глотком осушивший свою чашу, чтобы со стуком поставить ее на стол. Но и ты понять должен, не случайны случайности в галактике, а силы волю показывают. Знаки эти игнорировать можно, но к чему приведет это? Мастер, вы считаете, что произошедшие в корпусе целителей, это знак силы? На этот раз Дуку нахмурился, в глубине души уже жалея о том, что вообще взялся за обучение столь проблемного подростка, как Ксанатос, умудряющегося, если не создать неприятности самостоятельно, то вляпаться в уже существующие. Связь между Ксанатосом и Раву образовалась, поучительным тоном заметил Йода. Не можем игнорировать это мы. Разорвать, если попытаемся ее, окончательно разум Юнлинга разрушить рискуем. В отчетах целителей написано, что личность Юнлинга Раву постепенно восстанавливается. Человек сделал небольшую паузу. Не лучше ли будет продолжить идти тем же путем? Пусть это будет долго, но зато и надежно. Не восстанавливается она, отрицательно качнул ушами грандмастер, когтистыми пальцами хватаясь за край столешницы. Личность новая это. Ошибку допустил целитель, что занимался лечением ее. Старая личность так и осталась в лабиринте разума запертой. Ксанатос же, в успеха случая, вывести ее в реальность сможет, после чего слить воедино осколка два останется. Я не возражаю против того, чтобы он попытался помочь Юнлингу Раве, но почему я должен взять ее в свои падаваны? Человек отлично держал свои эмоции под контролем, но великолепно знающий его зеленокожий экзот чувствовал, что за внешней холодностью кипят эмоции. «Не должен ты этого», — возразил хозяин жилища. «Однако же помощь может это. Связь, в великой силе образовавшаяся, контролировать себя ученице позволит. Технику нужную знаю я, и ученику твоему передать готов ее». «ХММ», — изрек Дуку, внутренне уже смирившийся с неизбежным. «ХММ», — вопросительно вскинул брови Йода. «Вы ведь понимаете, мастер, что это идет против кодекса», все же уточнил человек, не желая потом разбираться с возможными претензиями. «Столь крепкая привязанность может стать опасной. Верю в тебя я, ученик», чувствуя свою победу, почти упавшую в его когтистые руки, зеленокожий экзот улыбнулся уголками губ. «Справишься, если проблем с убеждением совета не будет больше. Ваша взяла», прикрыл глаза в демонстрации поражения Ян. «Если лечение Дармаму действительно поможет, я возьму Раву в свои падаваны. Но каждое следующее задание, на которое мы будем отправляться, мне позволит выбирать лично. Я не хочу на полном ходу ворваться в очередной узел интриг темных самоучек, юстиции и хатб знает кого еще, при этом имея двух проблемных подопечных на руках. Так будет пусть», — решил грандмастер. «Квартиру новую подобрать может хочешь ты, а то комнат мало у тебя, чтобы падаванов двух разместить». ХММ. После того, как молодой Омега нашел в комнате одиночки свою, пусть не подругу, но неплохую знакомую, события вновь ускорились. Конечно, ему не пришлось куда-то бежать, с кем-то сражаться, кого-то убивать или спасать, но и без этого ближайшие несколько дней оказались заполнены различной суетой. Довольно короткий разговор с Раву показал, что она не помнит своих старых друзей и подруг, да и вообще демонстрирует уровень развития маленького и наивного ребенка. Впрочем, на ее физической силе и связи с силой это никак не сказалось, из-за чего любая вспышка злости, страха или обиды могла привести к неприятным последствиям. С другой стороны, к самому наследнику герцога Телоса 4 экзотка испытывала явное доверие. Разговор с лечащим синюю волчицу целителем дал дополнительную информацию для размышлений. Выяснилось, что хищница закрылась в так называемом лабиринте разума, фактически сбежав от ответственности за случившееся во время поисков кристаллов для мечей. На освободившемся же месте начала формироваться новая личность, которую приходилось учить всему едва ли не с самого начала, при этом рискуя свести девушку с ума в случае, если ее прежнее «я» проснется в неподходящий момент. Целители планировали воспитать Раву и обучить ее техникам работы с сознанием, чтобы в будущем она могла сама погрузиться в лабиринт разума, дабы решить проблему со второй личностью тем или иным образом, в идеале, слиться в одно целое. К этой идее они пришли не сразу, но так как попытки прорваться в собственноручно созданную волчицей тюрьму при помощи тонких воздействий не вышло, а давить грубой мощью никто не рисковал, Все согласились на долгий и безопасный путь. Появление Падавана, у коего обнаружилась пусть неполноценная, слабая, но все же функционирующая связь в силе с их пациенткой, чувствующей себя рядом с молодым человеком довольно комфортно, привело целителей в сильное оживление. Мастер Дармаму, являющийся куратором джедая, присматривающего за Раву, сперва спросил у Ксанатоса, не хочет ли он попытаться спасти подругу, а когда получил принципиальное согласие, отправился штурмовать башню совета, покой Йоды и рабочие места других высокопоставленных одаренных. Главы ордена поворчали, но все же дали разрешение на одну попытку, потребовав сперва обучить новоявленного спасателя всему, что может пригодиться во время эксперимента. Узнавший обо всем этом из вторых рук Ян Дуку, после встречи со своим падаваном в выделенных им покоях в жилом крыле, сперва сверлил молодого человека недовольным взглядом и фанил в силе разочарованием, после чего полыхнул смирением и успокоился. Впрочем, его фраза «тебя и в храме без присмотра оставлять нельзя» намекала, что мужчина все же огорчен. Это даже обидно. Немного. Совсем чуть-чуть, думал про себя Омега, вынужденный каждый день бегать в крыло целителей, чтобы вечером возвращаться обратно в состояние выжатой тряпки. К радости целителей и зависти некоторых их учеников, благодаря возможности искусственно увеличивать свой интерес к изучаемому предмету, даже если это был совершенно скучный труд по философии джедаев тысячелетней давности, падаван ученика гранд-магистра впитывал информацию как губка. Уже спустя 15 дней он достиг минимального уровня, чтобы через нить связи проникнуть в лабиринт разума Раву. «Ксанатос, у тебя будет 1 час реального времени», — заявил Дуку, шагая рядом с падаваном в сторону кабинета, где планировалось провести операцию по пробуждению изначальной личности Раву, после чего уже профессиональные целители разума собирались заняться объединением осколков в единое целое. «После этого, добьешься ты успеха или нет, я вытащу тебя обратно уже через нашу связь». «Понял?» «Да, мастер Дуку», — послушно отозвался Омега, одетый в легкое белое трико и мягкую обувь, похожую на носки с гибкими подошвами. «Я понял это еще в первые 7 раз. Для тебя мне не жалко повторить и 10 раз», — с намеком на усмешку констатировал старший мужчина, облаченный в свою темно-серую робу. «Когда все закончится и ты отдохнешь, я расскажу тебе интересную новость, касающуюся твоего дальнейшего обучения у меня». «Я заинтригован», немного повернув голову и скосив взгляд, молодой человек уточнил. «Это как-то касается вашего с гранд-магистром недавнего совещания?» «Возможно», не стал отрицать мастер-джедай. «Но тебе еще рано об этом задумываться. Я еще слишком молод, целых 2 часа еще предстоит прожить», с веселым сарказмом подумал Ксанатос, благоразумно не став озвучивать это вслух, да еще и прикрыв мысли от чтения в силе. «Меня отправляют в аграрный корпус», — озвучил Омега предположение, которое его не так уж сильно пугало. «Нет, разумеется», — ответил старший человек, а затем добавил вполголоса. «Я не настолько жесток, чтобы заставлять агрономов мучиться с привлекаемыми тобой неприятностями». «Когда это я привлекал неприятности?» — возмутился падаван. «Назовите хоть в казино на лайнере», напомнил Дуку, фоня в окружающее пространство спокойствием, скрывающим внутреннее удовлетворение. 10 примеров, невозмутимо закончил предыдущую фразу наследник герцога, мысленно пробежавшись по недавним своим свершениям. 10-ка, пожалуй, действительно не наберется, был вынужден признать мастер-джедай, но прежде чем его ученик сказал что-то еще, уверенным тоном добавил. «Но мы побывали только на одной миссии, во время которой столкнулись с перевертышем, бандой налетчиков, Рубиродом, оказавшимся талантливым самоучкой, ну и едва не потеряли охраняемую персону, да и выжила она исключительно благодаря видовой особенности, а не из-за наших усилий. Сила мне подсказывает, что в дальнейшем этот список может пополниться». Пожав плечами, не собираясь пытаться оправдываться, как и указывать на то, что это наставник отправил его искать ситхов, а теперь недоволен успехом выполненного задания, старший падаван продолжил путь к кабинету, где их уже ждали и Раву, и Дармаму, и несколько других джедаев. О том, что буквально прошлым вечером на его коммуникатор пришло сообщение, что гаджет Хакринч все же прибыла на Корусант, сняла себе номер и теперь ждет встречи с нанимателем, молодой человек мастеру говорить тоже не собирался. «Подпишем контракт, переведу кредиты и буду наблюдать. Все же записи в личном деле – это одно, а личный взгляд – совершенно другое», поприветствовав разумных, которые должны будут страховать добровольца-спасателя и его новую старую знакомую от побочных эффектов техники силы. Ксанатос вошел в пустое помещение с мягким полом, экранированное от внешней силы настолько, насколько это вообще было возможно. «Привет!» — радостно оскалилась синяя волчица, вскакивая на лапы ноги и размахивая хвостом, при этом сверкая золотистыми глазами, для коих подобный цвет уже стал полностью естественным. «Ну что, Раву, готова к новой игре?» — улыбнулся в ответ Омега, разводя руки в стороны. «Сейчас объясню правила. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Лабиринт разума. Он стоял посередине коридора с ледяными стенами, полом и потолком, освещенного многочисленными кристаллами, где-то поодиночке, а где-то и россыпями, выпирающими из ровных поверхностей. На нем были надеты джедайская роба, теплый плащ, на руке мигал экраном личный коммуникатор, показывающий серую пустоту. «Замечательно», — хмыкнув, констатировал Ксанатос. «Стоит ли удивляться?» Не получив ответа на свой риторический вопрос, молодой человек, судя по отражению в стене, еще более молодой, нежели в реальном мире, зашагал вперед, решив не изобретать никаких уловок. Временами справа и слева попадались ответвления, затянутые непроглядной темнотой, похожие на действительно прочное препятствие, но он обращал на них не больше внимания, чем на повсеместную рекламу спортивных спидеров. Не прошло и десятка субъективных минут, как коридор привел молодого Омега в зал, освещенный крупными голубыми кристаллами. Тут же его взгляд обнаружил синюю волчицу, что стояла ближе к центру спиной к нему, но тут же развернулась передом к вторженцу, нервно опустив уши и прищурив янтарные глаза. «Ты, зачем ты меня преследуешь? Я же сказала, что не собираюсь ни с кем объединяться и сама найду свой кристалл». Прозвучали прямо в разуме старшего падавана раздраженные слова экзотки, чуть оскалившие клыки в намеке на угрозу. «Вообще-то, мы уже давно не ищем кристаллы», — заложив руки за спину, наследник герцога Телоса 4 медленно пошел навстречу хищнице. «Что ты несешь? Испытание началось меньше часа назад. Нет, ты же не настоящий, иллюзия, как и предупреждал наставник. Я должна пройти испытание». «Да», — теперь мысленная речь Раву звучала заинтересованно и возбужденно, отчего даже ее хвост за спиной задергался из стороны в сторону, с чем она справилась спустя пару секунд, но при этом выглядела смущенной. «Я не видение силы». Подняв правую руку, Ксанатос провел ей по волосам. «Если ты мне не веришь, то посмотри на себя и скажи, почему на тебе нет робы». «Что?» Волчица сперва удивилась, затем действительно опустила взгляд и увидела лишь шерстку, что ввело ее в еще больший ступор. «Теперь веришь?» Чуть усмехнувшись, Омега быстро вернул себе серьезное выражение лица. «Миссия по поискам кристаллов закончилась несколько лет назад. Во время испытания ты подверглась вспышке темной стороны и пострадала. Сейчас тебя содержат в госпитале храма, ну а я... Меня пригласили, чтобы попробовать вытащить тебя отсюда. Что за чушь? Придумай ложь получше. И что такое могло на меня подействовать, чтобы я попала в лечебницу ордена, да еще на несколько лет? И... Хватит на меня пялиться». Последнее слово мысли сопровождалось злым рычанием, вырывающимся из пасти молодой экзотки. «Ты пала на темную сторону и напала на своих спутниц», — напрямую заявил молодой человек. «Ты лжешь. Я отправилась за кристаллом одна», — отступив на шаг, присев на полусогнутых лапах ногах, одновременно с тем прижав уши к голове и оскалив белоснежные клыки, с неожиданным страхом возразила Раву. «Одна из твоих напарниц погибла», — продолжил говорить старший падаван, периферическим зрением отмечая, как в зале появилось изуродованное тело, а морду собеседницы окрасила кровь. «Заткнись, ты лжешь. Ты пошел за мной, чтобы заставить меня примкнуть к твоей стае, не мечтай об этом». Отступив еще на шаг, девушка стала тяжело дышать, а ее хвост нервно поджался. «Раву, тебе пора просыпаться», — терпеливо произнес Ксанатос. «Все закончилось, и никто тебя не винит. Я, это все ложь». Резко рванув вперед, волчица оказалась рядом с Омега, прежде чем он успел хотя бы моргнуть, а затем удар раскрытыми ладонями в грудь бросил его назад как тряпичную куклу и вынудил проехаться спиной по полу. Кхе-кхе. Чувствуя боль в груди, молодой человек приподнялся на локте, вторую руку прикладывая к месту удара, чтобы увидеть, как застывшая хищница рассматривает кровь на своих когтях. Это было. Дикое рычание разнеслось по залу, а затем экзотка опустилась на четыре конечности, напряглась как пружина и прыгнула. Попытка использовать силу, чтобы остановить ее еще в полете, с треском провалилась, так что выставленная рука сумела послужить только средством, чтобы не дать острым зубам сомкнуться на горле. Сразу, вздрогнув, наследник герцога Телоса 4 открыл глаза и посмотрел на послушно сидящую на поджатых лапах ногах волчицу. Раву весело фыркнула, едва ли не виляя хвостом от радости, в то время как находящиеся в комнате старшие джедаи выглядели безмятежными, но ощущались крайне сосредоточенными. «Ксанатос», — подал голос Ян Дуку, находящийся рядом с учеником. «Я ошибся», — вздохнул Омега, все еще чувствуя фантомную боль от клыков, сокрушающих кости руки, а затем и когтей, раздирающих грудь с шеи. «Сколько прошло времени?» 7 минут, — ответил наставник. «Ты готов продолжить или хочешь отдохнуть?» В равнодушных словах мастера-джедая чувствовалась тень заботы, которую он тщательно маскировал за напускной уверенностью. К счастью, о происходящем в голове Раву он не знал, а то мог и воспротивиться повторной попытке решить проблему. «Я готов», — улыбнувшись экзотке, обдав ее теплой волной одобрения, старший падаван снова начал погружаться в медитацию, чтобы в нужный момент потянуть за тонкую ниточку связи. Уже знакомый ледяной коридор со светящимися кристаллами встретил его словно родной. Осмотревшись же вокруг себя, пользуясь своей практически идеальной памятью, наследник герцога Телоса 4 осознал, что именно отсюда начал в прошлый раз. «Неужели я попал в какую-то видеоигру с сохранениями?» Сам у себя с иронией спросил молодой человек, направляясь в дальний конец коридора. «Надеюсь, что у меня хватит запасных жизней, чтобы совсем разобраться. Ты, зачем ты меня преследуешь? Я же сказала, что не собираюсь ни с кем объединяться и сама найду свой кристалл». Прозвучали в разуме Омега уже знакомые слова. «Я уже нашел свой камень и теперь ищу выход», — ответил юноша. «Впрочем, не откажусь помочь тебе с поисками, чтобы мы могли выйти вместе». «Нет», — отшагнув назад, Раву приняла защитную стойку рукопашного стиля, подстроенного наставниками специально под ее телосложение. «Почему?» — удивился старший падаван, уже готовясь уворачиваться от возможного нападения. «Ты меня не обманешь. Выследил меня одну, чтобы принудить вступить в свою стаю. Я свободна, и это останется так». Рванув в атаку, экзотка вновь оказалась рядом с человеком быстрее, чем он даже подумал о сопротивлении, а ее удар буквально смял ему грудь. Лежа на полу, чувствуя фантомную боль, Ксанатос видел страх в глазах медленно отступающей девушки, которая в какой-то момент зажмурилась, замотала головой, а затем оскалилась и кинулась на беспомощную жертву. Третье повторение оказалось столь же неудачным, как и первые два, окончившись стремительным убийством Ксанатоса. Четвертая попытка, как и пятая, оказались чуть-чуть удачнее, но лишь за счет более долгого диалога. Всякий раз, как он напоминал об убийстве подруги, предлагал вывести волчицу из лабиринта или помочь найти ее кристалл, она начинала беситься и нападала. «Я чувствую себя мазохистом», стоя в хорошо знакомом коридоре, подняв лицо к потолку, меланхолично признался Омега, уже смирившийся со своей беззащитностью в этом месте. «Еще немного и Раву, которая снаружи, станет для меня более хорошим вариантом, чем это». Дернув плечом, наследник герцога Телоса 4 вновь направился вперед, чувствуя упрямую решимость разгадать эту головоломку. «В конце концов, ведь не существует лабиринта, в котором не было бы хоть одного входа-выхода. Ты, зачем ты меня преследуешь? Я же сказала, что не собираюсь ни с кем объединяться и сама найду свой кристалл». Словно персонаж старой компьютерной игры, вынужденный произносить одни и те же фразы, объявила синяя волчица. «Все сказала», — вскинул брови старший падаван. «Мне не нужно твое разрешение, чтобы находиться здесь. Ты выследил меня, чтобы...» Вновь завела свою шарманку Раву. «Нет», — перебил ее молодой человек, всеми волевыми силами вцепившись в имеющуюся между ними тонкую связь. «Я здесь за тем, чтобы забрать свое. Или же ты забыла, как признала мое главенство?» Собранные в один воображаемый шар мысли, образы, ощущения сорвались с кончиков пальцев, достигли пола и разбились с хрустальным звоном, заставив рябь пойти по полу будто по глади озера, в которую плюхнулся камень. Тело погибшей девочки возникло на том самом месте, где его бросили юнлинги, поспешившие доставить к кораблю сорвавшуюся на темную сторону подругу. Раву схватилась за голову, рыча и жмурясь, а пока она была не совсем в состоянии драться, молодой человек добавил воспоминания из тех лет, что прошли после испытания в ледяном лабиринте. Впрочем, на этом все не закончилось, и волчица, кое-как поднявшись на две конечности, кинулась в атаку, двигаясь на удивительно низкой скорости. Будто бы в воде застряла, успел отметить Ксанатос, сделав стремительный шаг навстречу, чтобы ударом ноги в живот заставить противницу согнуться, а затем повалить на пол подсечкой. Пока хищница не оклемалась, Омега устроился у нее на спине и совершил захват шеи, начав душить, как и тогда, годы назад на заснеженной планете. Когти, впившиеся в его руку и пытающиеся разодрать кожу, не справлялись с задачей, заставляя усиливать напор. Лишь когда синяя волчица перестала дергаться, молодой человек отпустил ее и отошел на пару шагов, молча дожидаясь реакции. К сожалению, обмякшая на полу экзотка не собиралась облегчать ему работу. «И долго ты будешь лежать?» — хмуро спросил Падаван. «Я — убийца. Зачем ты здесь? Почему вы хотите, чтобы я?» Начала задавать вопросы пленница собственного разума. «Потому, что я так сказал», — перебил собеседницу и хозяйку этого места наследник герцога. «Раз уж признала меня главным, то исполняй приказ. Если у тебя нет воли, чтобы принимать решения и брать ответственность за свои поступки, то придется это делать мне. Есть возражения?» «Я». Раву замялась, явно не решаясь сделать последний шаг. «Мне долго ждать?» — надавил старший Падаван. «Мы уходим отсюда. Оба. Сейчас. Да, Альфа», — прозвучал в разуме молодого мужчины смиренный ответ, после чего синяя волчица поднялась на четыре конечности, низко опустив голову и поджав хвост. «Так-то лучше», — хмыкнув, изрек Ксанатос, несколько удивленный тем, что составленный во время неудачных попыток план все же сработал. «Показывай дорогу к выходу». «Да, Альфа», — вновь ответила экзотка, прежде чем направиться к тому самому туннелю, откуда в зал пришел ее новый вожак. Чувствуя, что у него только что появилось множество новых проблем, Омега все же порадовался успеху. В конце концов, трудности его никогда не пугали, а пока что смутные перспективы уже обещали множество интересных вариантов. Примечание к части. «Всем добра и здоровья, тени будущего. Ты подвел меня, ученик», — произнес черный силуэт с золотыми глазами, висящий над квадратной тумбой в просторном зале, стены коего тонули в колышущихся тенях. «Мастер, я же не знал. Я ведь достал вещь, о которой вы говорили». Почти истерично взвизгнул темно-серый силуэт, стоящий перед той же тумбой на одном колене. «Жалкие оправдания», — констатировал первый голос. «Тебя обманули лишенные дара смерды. Если ты настолько никчемен, то мне нет смысла возиться с тобой. Я все исправлю», — испуганно закричал склонившийся в поклоне разумный. «Прошу вас, мастер, дайте мне шанс. Мне нужен только один шанс». «Молчать», — припечатал первый силуэт, глаза коего засияли еще ярче, а его собеседник схватился за горло. «Благодари силу за то, что я не привык бездарно расходовать материал, который может принести пользу. Сейчас ты почти бесполезен, но у меня есть средство, которое увеличит твою эффективность. Отправляйся по координатам, указанным в сообщении». В ангаре корабля лежало множество изломанных тел представителей различных народов, облаченных в не самую лучшую броню разнообразного фасона. Одни из них были мертвы, другие еще подавали признаки жизни, но вскоре должны были присоединиться к своим соратникам на пути в силу, где их личности растворятся без остатка и лишь отзвуки смерти и пройдут едва заметной рябью. А над всеми ними возвышался темно-серый силуэт, в груди у которого сиял красный камень, распространяющий по телу волны тьмы, вырывающиеся наружу словно потоки черного дыма от тлеющей головешки. В сторону гордой фигуры, какие-то субъективные мгновения назад с готовностью присмыкающейся перед черным силуэтом тянулись нити серого дыма, втягивающиеся в красный камень. Этот процесс продолжался до тех самых пор, пока последний из разумных в ангаре не погиб, что вызвало у гуманоида недовольство. «Мало, как же мало!» Со вскинутых рук существа сорвались разряды темно-фиолетовых молний, которые ударили в трупы. «Бесполезный мусор! Чудно-чудно, ученик!» Проявившийся за спиной темно-серого угольно-черный силуэт, сверкнув сияющим золотом глаз, казался довольным. «Но этого все еще недостаточно. Мастер, позвольте мне отправиться на одну из планет», — начал говорить гуманоид, стремительно повернувшийся к своему наставнику-хозяину, тут же опускаясь на одно колено. «Нет», — отрезал резко утративший дружелюбие голос. «Но я смогу», — попытался возразить разумный с красным камнем в груди. «Я сказал нет», — чеканя каждое слово. Обладатель ярко-золотых глаз будто бы надавил на собеседника своим взглядом, отчего тьма в его теле сжалась, вернулась в чужеродный объект, а затем темно-серое тело стали бить молнии, заставляющие кричать и извиваться. «Ты стал слишком нагл, раз смеешь перечить мне. Я дал тебе силу, но я же могу и забрать ее. Никогда не забывай об этом». «Да, мастер». Тяжело дыша, носитель красного камня поднялся из лежачего положения в стойку на одном колене. «Простите мою глупость. Сила пьянита не позволяет мне мыслить здраво. Чтобы делать это, нужно обладать мозгами», — недовольно заявил черный силуэт. «Отправляйся в систему». Двое белых существ, вооруженных голубыми клинками, кружили вокруг черного гуманоида, из коего истекали потоки тьмы, порождаемые красным камнем в его груди. Они находились в каком-то помещении, где словно в амфитеатре стояли столы и компьютеры, за которыми сидели неподвижные разумные разных видов, истекающие уже знакомым серым дымом. «Сдавайся», — приказал женский голос, — «тебе нас не победить, правда?» Хриплым, словно бы старческим голосом осведомился черный гуманоид. «Тогда, джедай, почему ты так боишься? Неужели не веришь в свои силы? А ведь когда-то и я был таким же, жалким и слабым. Думаю, если ты согласишься присягнуть мне, то я никогда». Один из белых силуэтов атаковал, но был отброшен волной тьмы, а затем и окутан темно-фиолетовыми молниями. «А-а-а, жалкое зрелище», — успел произнести носитель красного камня, тут же атакованный вторым белым существом. Ксанатос резко открыл глаза, шумно втягивая носом воздух, тут же пожалев о своих действиях из-за пота, стекающего со лба, а также запаха волчьей шерсти, пропитавшего всю комнату. Впрочем, куда сильнее его беспокоила правая кисть, оказавшаяся в хватке когтистых пальцев Раву, едва не раздавившей маленькие кости, но все же поранившей кожу и мышцы. На фоне этого словно бы обжигающая ладонь мастера Дуку, державшего его вторую руку, вовсе не доставляла никаких неудобств. «Что это было?» — сипло спросил молодой старший падаван, чувствуя одновременно и жуткую усталость, и необычную бодрость, что подкреплялось неприятными ощущениями взмокшей одежды. «Стихийное видение силы», — ровным и совершенно спокойным голосом произнес старший мужчина. «Скорее всего, мы его уловили из-за того, что в общей медитации, призванной создать трехстороннюю связь, участвовала Раву, имеющая некоторую связь с темной стороной. Не стоит волноваться, ученица. Я ни в чем тебя не виню. Кроме того, если мы будем регулярно использовать медитацию, предложенную гранд-мастером Йодой, а также вы изучите технику разделения силы, то в скором будущем последние следы темной стороны исчезнут. Мои руки уже можно отпустить. Ксанатос, тебе нужна помощь?» «Нет», — отозвался Омега, едва его собственные кисти оказались на свободе и он смог осмотреть ранки от когтей. «Я достаточно неплохо знаю техники исцеления, чтобы помочь себе самостоятельно. Скажите лучше, мастер, что нам делать? Приведите себя в порядок и можете сегодня отдыхать». Мужчина легко поднялся на ноги и направился к выходу из покоев своей квартирки. «Если же ты волнуешься из-за видения, то я могу тебя успокоить. Оно могло показывать события, произошедшие тысячи лет назад, из-за чего повлиять на них мы никак не сможем. Впрочем, я все равно доложу об этом в корпус провидцев».